Глава 19. 2 дня минуло с тех пор, как мы покинули Москву. Войско растянулось по старой Владимирской дороге на несколько верст, превратившись в медленную, но грозную реку из стали, конского топота и скрипучих телег. Впереди, во главе конницы, ехал я на своем черныше. Рядом на жеребцах держались воеводы. Опытный и хмурый князь Воротынский и Михаил Скопин-Шуйский, для которого этот поход был первым настоящим делом на государевой службе. Чуть позади ехали дядя Олег, Елисей и Василий Бутурлин. А там и мой полк. Следом за конницей, покачиваясь в седлах, ехали стрельцы, не особо привычные к этому делу. Замыкал шествие длинный обоз, скрипучие телеги, груженные припасами и малыми затинными пушками, а замыкали опять всадники. Сила, которую я вел за собой, была зримой, ощутимой. Но, глядя на нее, я не чувствовал уверенности. Меня грызли сомнения. Я снова и снова прокручивал в голове один и тот же вопрос. Правильно ли поступил, что покинул Москву? Там, за спиной, осталось змеиное гнездо. Бояре, что кланялись мне в грановитой палате, что сейчас они замышляют в тиши своих теремов. Мнишики, достаточно ли прокопа, чтобы удержать этих волков, способных на любую, самую безумную авантюру? Иезуиты и шуйские, сидящие в темнице, да еще поляки, остающиеся в Москве. И мой регенский совет. Хорошие, верные люди, но справятся ли они, если в столице вспыхнет новый пожар смуты? Я ушел, забрав с собой часть войска, оставив за спиной пороховую бочку с тлеющим фитилем. Может, надо было остаться, дожать всех врагов, выкорчевать измену до последнего корня, а на самозванца послать воевод? Я тяжело вздохнул, и Черныш, почувствовав мое настроение, прянул ушами. Нет, все-таки я поступил правильно. Власть, завоеванная в кремлевских палатах хитростью и силой, вещь непрочная. Сегодня бояре боятся меня, а завтра, если покажу слабость, они же меня и растерзают. Чтобы править этой страной, недостаточно быть самым хитрым интриганом. Нужно стать для них чем-то большим. Мне нужна воинская слава. Нужно, чтобы вся страна, от простого посадского человека до последнего смерда, увидела во мне не очередного боярина, дорвавшегося до власти, а защитника земли русской. Победа над воровскими казаками и лже-Петром — идеальный способ. Это простая и понятная история. Вот враги, разоряющие села, а вот я, ведущий войско, чтобы их покарать. Эта победа даст мне тот авторитет, ту народную любовь и тот страх врагов, которых не добиться никакими заседаниями Думы. Сомнения ушли, уступив место холодной стальной решимости. Я выпрямился в седле, чувствуя, как уходит тяжесть с плеч. Я на верном пути. Я повернулся к ехавшему рядом Скопину-Шуйскому, на лице которого было написано напряженное ожидание. «Ну что, князь? Готов к первой настоящей битве?» — спросил я, и в моем голосе уже не было и тени сомнений. Он встрепенулся и, поймав мой уверенный взгляд, твердо кивнул. — Готов, Андрей Владимирович! — ответил он, заставив Воротынского улыбнуться. Бесконечная Владимирская дорога велась меж полей и перелесков. Усталость от долгого сидения в седле начала сказываться, но дисциплина в войске была железной. Наконец на горизонте показались они. бесчисленные купола и шатры церквей, сверкающие на солнце. Суздаль. Даже издалека город производил сильное впечатление. Он не ютился робко у реки, а стоял как настоящая крепость, ощетинившись башнями. Первым делом в глаза бросался высокий земляной вал древнего Кремля, увенчанный бревенчатыми стенами. Над ними возносился белокаменный собор, а вокруг, словно могучие стражи, темнели стены монастырей Спаса Ефимиева и Покровского. Войско встало лагерем на лугах у реки Каменки, не входя в город. Я не хотел пугать людей и вести себя как хозяин, не являясь таковым. В сопровождении Воротынского, Скопина-Шуйского и моего старецкого полка мы въехали в город через Ильинские ворота. Народ замирал на месте, смотря на нас. Кто-то спешил уйти, а кто-то с удивлением разглядывал. Весть о нашем войске бежала вперед нас, правда, недалеко и медленно. Нас тут же встретили у воеводского двора внутри Кремля. Здесь, в тени древнего Рождественского собора, было тихо и чинно. Ждали все начальствующие люди Суздаля. На крыльцо вышел сам воевода, Федор Плещеев. Кряжистый, бородатый мужчина с настороженным, цепким взглядом. Рядом с ним, в простом черном клобуке, стоял архиепископ Галактион. Высокий и сухой, как старое дерево. Его глаза, казалось, видели человека насквозь. Чуть поодаль толпились посадские люди, богатые губцы, городская верхушка. На чьих лицах считалась смесь страха и любопытства. До них доходили лишь смутные и страшные слухи из Москвы, а теперь перед ними стоял один из главных виновников тех событий, да еще и во главе целого войска. Нас провели в просторную горницу. После коротких приветствий я не стал ходить вокруг да около. Сел во главе стола и, глядя прямо на воеводу и архиепископа, начал говорить. «Отцы святые, воеводы, посадские люди!» Мой голос звучал спокойно и властно. «Знаю, до вас доходили вести одна страшнее другой. Я прибыл, чтобы отделить правду от лжи». Я рассказал им все, как было. О предательстве и мятеже шуйских, которые хотели вернуть государство в усобицу. О печальной кончине государя Дмитрия Иоанновича, павшего жертвой их измены. О том, как мы с верными боярами и служилыми людьми пресекли бунт и восстановили порядок в столице. «Земля не может жить без законного правителя», — продолжал я, видя, как они жадно ловят каждое мое слово. «Посему будет созван Великий Земский Собор, и пройдет он в конце июля, чтобы вся земля русская от всех чинов и городов выбрала себе нового законного и всеми признанного царя. Как раз беду явившуюся нежданно отведем». Я замолчал. Видел, как меняется выражение их лиц. Они ждали очередного самозванца или жестокого узурпатора, а увидели перед собой сильного, уверенного правителя, который говорил о законе, порядке и воле всей земли. Первым нарушил тишину воевода Плещеев. — «Вести твои ясны, княже, — произнес он с облегчением, — и воля твоя благая. Но что за беда, о которой ты говоришь?» Я рассказал им о лже-Петре и его казачьей орде, что осадило Нижний. Они лишь переглянулись, видать, слухи уже доходили. Поднялся архиепископ Галактион. Он медленно, со скрипом перекрестился. «Смута — тяжкое испытание, неспосланное Господом за грехи наши», — произнес он глубоким старческим голосом. «Но Господь же посылает и воинов, чтобы защитить землю православную от воров и разорителей». Он посмотрел на меня своим пронзительным взглядом. «Благословляю тебя, князь Андрей, и войско твое на святое дело, изгнание смутьянов и защиту городов наших. А мы здесь, в Суздале, будем молиться за вашу победу». Это было то, что мне нужно. Благословение одного из самых уважаемых иерархов церкви. После этих слов напряжение в горнице окончательно спало. Воевода даже предложил собрать полк и присоединиться к нам, но я отказался. Пока полк соберут, пару дней потеряем, а то и больше, а там и молва может дойти до лже Петра. Я уезжал из Суздаля, добившись своего, укрепив свою власть не силой оружия, а силой слова и закона. После радушного приема в Суздале войско двинулось дальше с воодушевлением. Мы миновали старые погосты, густые леса и вышли на широкую дорогу, ведущую к одному из старейших городов. И вот на высоких холмах над Клязьмой показался Владимир. В отличие от уютного, почти сказочного Суздаля, Владимир предстал перед нами как могучий суровый исполин, помнящий величие и ордынские набеги. Надо всем городом, над десятками церквей, доминировал огромный золотой купол Успенского собора, а въезд в город, словно страж из былинных времен, преграждали величественные белокаменные золотые ворота. Войско, гремя оружием, торжественно проходило под их древними сводами. Я ехал во главе колонны, но мыслями был далеко. Я уже бывал здесь всего несколько лет назад. Тогда молодой и никому неизвестный князь Старицкий с парой десятков людей въезжал в эти ворота. Помню, как я с благоговением смотрел на эти древние стены, чувствуя себя песчинкой. Помню, как отправился на торг закупать тегеля и бумажные шапки для своих людей, как торговался за каждый рубль. Помню, как пришел в монастырь Пресвятой Богородицы, чтобы поклониться мощам своего предка, святого князя Александра Невского. Как меня там перехватил местный воевода, князь Иван Болховский, и почти силой усадил за свой стол, выпытывая московские новости. Тогда я был гостем, которого требовалось развлечь из вежливости. А теперь те же стены, те же ворота. Меня больше не проверяла стража. Воевода и духовенство уже ждали у ворот с низким поклоном. Накрыло осознание того, как далеко я зашел и как невообразимо высоки теперь ставки. Прием во Владимире был более сдержанным и официальным, чем в Суздале. Местный воевода, человек осторожный, принял нас в своем кривлевском дворе. После обмена приветствиями он перешел к делу. — В городе, уезде неспокойно, княже, — доложил он, избегая моего взгляда. — Не бунтуют, нет, но умы в смятении. Слухи ходят. — Какие слухи? — спросил я прямо. Воевода замялся. — Разные. Одни говорят, что ты герой, спасший Москву от изменников шуйских. Другие шепчут, что ты чуть ли не сам убил царя Дмитрия. Он сделал паузу и добавил самое главное. — А третьи, этих слухов все больше, передают из уст в уста, что царевич Петр не разбойник, а истинный наследник, которого сам покойный государь признал братом и позвал на помощь. Говорят, он идет не грабить, а карать убийц своего названного брата. Народ в смятении, княже, и не знает, кому верить. Я слушал это с каменным лицом. Информационная война, которую я предвидел, была уже в самом разгаре. Моя хитроумная история, рассказанная в Думе, еще не дошла сюда, а лживые слухи уже здесь. То, что доходит до вас обрывками и сплетнями, я скажу вам прямо как есть, — произнес я спокойно, твердо и уверенно. Я изложил им свою официальную версию о предательстве Шуйских, о гибели царя и о военной хитрости Дмитрия, который хотел заманить самозванца в ловушку. Но я понимал, что одних слов мало. Кивнул Василию и тут достал из ларца тяжелый свиток с вислой восковой печатью. А вот государев и боярский приговор, дабы пресечь все кривотолки. Я передал грамоту воеводе. Петр объявлен вором, самозванцем и изменником. Прикажи зачитать этот указ на всех площадях и торгах, чтобы каждый человек во Владимире знал правду и не слушал бабьи сплетни. Вид официального указа, подкрепленного моим войском, произвел должное впечатление. Владимирская знать поспешила заверить меня в своей полной и безоговорочной верности. Когда мы покидали город, направляясь к Гороховцу, я ехал рядом с Воротынским. «Слухи бегут быстрее войска, князь», — мрачно заметил я. «Их сеют намеренно, государь», — мудро ответил старый боярин. «Враг уже воюет с нами, хоть мы его еще и не видели. Воюет словом и ложью». Я ничего не ответил, лишь крепче сжал поводья, а сам смотрел на дорогу, ведущую вперед. Мне нужно было как можно скорее добраться до Гороховца. Требовались точные сведения от Агапки. Через несколько дней пути на исходе дня я увидел впереди знакомые очертания. На высоком, крутом берегу Клязьмы стоял Гороховец. Не могучий град, как Владимир, а небольшой коренастый город-крепость, вросший в свой холм. Я узнавал все. Земляной вал высотой в 5 метров, по гребню которого темнели бревенчатые стены и 5 башен крепости. Под горой, у самой реки, виднелся укрепленный посад с домами пушкарей и 2 монастырскими подворьями. А на другом берегу маленький острог с единственной башней. Вон там, на посаде, стоит деревянная церковь, а рядом с ней простая звонница, 2 столба с перекладиной. Когда авангард приблизился к городу, случилось то, чего я не ожидал. Весь город высыпал нам навстречу. Из простого посада, из укрепленного, с торговой площади, что в верхнем городе, бежали люди. И это была не та настороженная толпа, что встречало меня в Суздале и Владимире. Это была толпа, которая радовалась. — Князь наш, Андрей Владимирович, войско-то какое привел! Они знали меня. Простые посадские люди, купцы, ремесленники. Многие из них видели меня, когда я еще не был князем. Да и о делах моих были наслышаны. Они махали руками, женщины крестились, мужики снимали шапки. Это была первая искренняя, горячая народная поддержка, которую я почувствовал с начала всей этой заварухи. И она согрела меня до глубины души. Войско, слишком большое для маленького города, я приказал поставить лагерем на лугах за посадом, а сам в сопровождении въехал в город. Мы двигались по знакомым улицам, и я чувствовал на себе 1000 гордых и полных надежды взглядов. Меня тут же встретили хлебом с солью, подьячие и даже голова полка, сгибаясь и держась за спину. Весь полк меня встречал, все знакомые лица. «Агапка должен меня тут ждать с вестями», — выдал я, осматривая толпу. И вот он вышел вперед. Он был худ, лицо осунулось и покрылось дорожной пылью. Одежда была изрядно потрепана, но в его глазах горел острый цепкий огонь. Агапка. Я дал себя провести в дом головы, где тут же накрыли стол. Вокруг на лавках расселись мои ближники, воеводы и лучшие люди города. Лишь Агапка остался стоять. «Позже попируем. А сейчас поговорить и послушать хочу», — покосился я на гроховчан, и они, недовольно переглянувшись, все же покинули меня. Еще бы, считай, из собственного дома выгнал. Агапка же дождался, пока закроется дверь, и после моего кивка шагнул вперед. «Княже!» — просто сказал он, и в этом единственном слове была вся тяжесть его доклада. «С вестями, Агапка?» — спросил я. «Все видел, как ты и приказал», — кивнул он. «Так рассказывай».